«Арзамас» представляет курс Анастасии Першкиной «Вселенная Достоевского». Лекция третья. Достоевский и реальный мир. Упоминание небезызвестных событий, громких уголовных дел, известных локаций, изданий, персоналей, считая самого Федора Михайловича Достоевского, возможность точно датировать каждый текст. Все это сближало художественный мир Достоевского с реальной реальностью, в которой жили его первые читатели. Его писательской целью были не мы, живущие спустя 150 лет, а именно они. И перед ним стояла задача завести их как можно глубже в свой художественный мир, на свою территорию, заставить поверить, что все это обычное, настоящее, к чему они привыкли, и когда они расслабятся, свести их нос к носу с Раскольниковым, Мышкиным, Ставрогиным, Кирилловым, Шатовым или Иваном Карамазовым. И чтобы привыкший к миру и поверивший в его реальность читатель поверил и в существование таких героев, в их идеи и в то, как искажается человеческая личность и человеческое существо под влиянием этих идей. Для исполнения этого замысла одних громких имен и известных событий недостаточно. Тут вот читатель мог остановиться и задуматься, а не попал ли он уже на страницы криминальной хроники или в тот самый художественный мир Достоевского. Для того, чтобы писательский замысел был исполнен, нужно было архитектуру этого особого художественного мира усложнить и добавить туда бытовые детали, которые сделали бы мир еще более узнаваемым и, возможно, комфортным для читателя. Опять-таки, чтобы он слишком поздно понял, куда он попал. Для того, чтобы добиться этих целей, писатель, опережая нас, задавал себе вопрос: а как это вообще возможно? Может ли так работать? Правильно ли я написал? Так ли это в реальном мире? Это зафиксировано в его черновиках, например, «Преступление и наказание». Размышляя над тем, что делать дальше со своим героем, Родионом Раскольниковым, уже в середине работы над произведением в записной книжке Достоевский фиксирует следующий план развития действий. Цитата. «Капитальная нота Бена. Порядок такой. Сначала Порфирий допрашивает о пустяках. Затем донос мещанина Порфирий арестует. Он под арестом. Любовь Дуни и Разумихина, насилие Свидригайлова, Дуни узнает. Визит к Соне. Мещанин показывает на себя, он изучил обстоятельства, сначала путается, но потом поправляется. Между тем за Раскольникова хлопочут, его выпускают из-под следствия. Нота Бена. Это можно ли сделать?» Судя по тому, как выглядит черновик, вот эта последняя фраза, последняя нота Бена, написанная чуть сбоку и между строк, относится именно к последнему моменту. Можно ли сделать так, чтобы Раскольникова после всех этих уже приключений и злоключений все-таки отпустили, и он продолжил оставаться на свободе и что-то там думать и делать? Писатель сверился с реальностью и сам для себя выяснил, что сделать этого было нельзя. Судебно-полицейская система XIX века, особенно до того, как началась реализация судебной реформы 1864 года, была репрессивная, и человека, который попал внутрь этой системы, уже был арестован, попал под подозрение, признался в чем-то. Вызволить оттуда было крайне сложно, по крайней мере, до суда или до того, как объявлялся человек, который предоставлял улики, свидетельствующие против него. Достоевский знал это лучше нас, даже не читая специальных книг, а просто знакомясь с газетными хрониками и вычитывая месяц за месяцем, как развивались похожие следственные процессы. Писатель отказался от этого порядка, прописанного в капитальном ноте Бена. Может быть, с этим последним сюжетом, связанным с арестом и отпущением Раскольникова на свободу, были связаны и остальные эпизоды, которые он себе там задумал. Это рано проявившаяся любовь Дуни Разумихина, насилие Свидригайлова, которое в итоге было редуцировано и смещено в конец романа. Но в итоге получился вот такой эффект. Писатель задает себе вопрос, связанный с реальностью. Насколько то, что он придумал, этой реальности соответствует. Видимо, он это проверяет, и весь замысел меняется. Через фильтр этого Достоевского «это можно ли сделать» прошел один персонаж «Преступления и наказания» прямо целиком и полностью. Это Порфирий Петрович. Если мы посмотрим на черновики романа, то в них это совсем другой персонаж, не тот, которого мы в итоге видим в «Преступлении и наказании». Во-первых, у него была фамилия, а сейчас он отличается от других героев романа именно тем, что фамилии у него нет, а у всех остальных есть. Он должен был быть Порфирием Петровичем Семеновым или просто Порфирием Семеновым. У него была своя сюжетная линия, связанная с любовной интригой и борьбой за невесту. И была должность – следователь или судебный следователь. Тут вроде противоречия реальности нет, но реальности 1866 года. А вот в 1865 появление судебного следователя было бы анахронизмом. Итак, напоминаю, преступление и наказание — это у нас жаркое лето 1865 года. В Российской империи пореформенная эпоха. Интересное время и непростое. И когда мы о нем говорим и пытаемся разбирать тексты, написанные в эту эпоху и посвященные событиям этой эпохи, нам принципиально важно знать год, а иногда даже и месяц. Потому что в стране происходили глобальные изменения, отменялись одни законодательные акты, вступали в силу другие. И жизнь, которая была в июле, принципиально отличалась от жизни, которая наступала в августе. Между 65-м и 66-м годом принципиальная разница, если мы говорим про действия уголовного законодательства. В 66-м году в самом начале вступили в силу основные положения судебной реформы 1864 года, гласный суд, адвокаты, присяжные и прочие радости. Раскольников под них не попал. Именно в начале 1866 года вступали в силу и другие изменения, также связанные с уголовными процессами. Их обычно не очень любят учебники истории и меньше о них говорят, а вот для XIX века, для людей XIX века и для романа «Преступление и наказание» это очень важная реформа. Она была объявлена в 1860 году, и это была реформа следственного аппарата. Законодатель решил, что процесс расследования, который до этого находился в ведении полиции, нужно бы у нее забрать и отдать уже суду, чтобы сделать этот процесс более объективным и, может быть, защитить подозреваемых от полицейского произвола. Реформа была долгая, тяжелая, нужно было заново обучить людей, которые будут работать в новой системе и будут мыслить себя уже не полицейскими, а судебными чиновниками. В Петербурге эта реформа должна была начать действовать и функционировать в полную силу в начале 1866 года. С этого времени, с января, прямо расследованиями всех преступлений занимались новые люди, уже судебные чиновники, которые и назывались бы следователями или судебными следователями. А их предшественники, полицейские чиновники, приставы следственных дел должны были кануть в лету. Согласно итоговому тексту «Преступление и наказание», Порфирий Петрович именно пристав следственных дел. Здешний пристав следственных дел или правовед, как его рекомендует Раскольникову Разумихин. Судя по всему, на этапе перехода от черновика к беловику продумывания очередного поворота или очередного представления Порфирия Петровича Достоевский сверился с реальностью, увидел у себя вот этот анахронизм в нейминге и избавился от него, чтобы все было верно, чтобы самый въедливый читатель, открыв преступление и наказание, смекнув, что он считает про лето 1865 года, не мог предъявить писателю, что у него тут появляется какой-то неожиданный чиновник. Неизвестно, стала ли фамилия, отдельная сюжетная линия Порфирия жертвой вот этих изменений, что приставу следственных дел негоже было иметь невесту или бороться за невесту, а вот судебному следователю, конечно, да. Но в итоге в романе получился такой необычный персонаж для Достоевского, без фамилии, но с профессией. И профессия эта четко выверена писателем. Посмотрим пример из еще одного романа. Он куда более сложный и увлекательный и демонстрирует, как на маленьком тексте, буквально в 3-4 предложениях, Достоевский умещает огромный пласт исторических событий, так все просчитывая и подгадывая, чтобы читателю не к чему было придраться. Это роман «Бесы», самое начало, где рассказывается про юношеские приключения главного, условно главного героя Николая Всеволодовича Ставрогина. Напоминаю, что его там в семье называют принц Гарри. И вот что с ним происходит, когда он отучился в лицее и пошел на военную службу. Цитата. «Скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников на повал, а другого искалечил, и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости. В 63-м году ему как-то удалось отличиться, ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры». Действительно, три предложения, за которыми скрывается целая биография. Дуэли, убийство, разжалование в солдаты, какой-то подвиг, быстрый карьерный рост и далее отставка, которая вот уже в четвертом предложении будет прописана. Тут каждый из нас может спросить той самой фразой самого Достоевского, это можно ли сделать? Черновиков, которые показали бы писательскую работу и как он выверял каждый факт, у нас, к сожалению, не осталось. У бесов в этом отношении, как и у романа «Идиот», очень сложная история с черновиками. Оба романа писались во время заграничного путешествия супругов Достоевских, и когда они возвращались в Российскую империю, Достоевский перепугался, что за ним следят, что будет полицейский надзор, что его будут обыскивать, что-то там не то найдут у него в этих самых черновиках, и он их уничтожил почти все. Но у нас остаются инструменты историко-литературного комментария, работы филологов, специалистов по истории и литературе, которые могут показать, что была проделана работа, и все факты, указанные в этих трех предложениях, четко выверены и действительно не противоречили реальности. Ну, начнем сначала. Эпизод этот происходит в 1860-е годы. Дуэли происходят до 1863-го. Ставрогин служит. И значит, все его противоправные деяния регулируются не общероссийско-имперским судебным законодательством, а специальным сводом военных постановлений. В XIX веке, кажется, всего два института обладали своим собственным законодательством, отличавшимся от того, как жили обычные граждане Российской империи. Это армия и это тюрьма. Существовали специальные документы, которые регламентировали, как должно оценивать, наказывать противоправные деяния военных и заключенных. Но вот Ставрогин военный, и согласно своду военных постановлений, за само участие в дуэли его действительно нужно было лишить прав состояний. Далее говорилось, что тот, кто создал повод для дуэли, обидел другого человека, его нужно было разжаловать в солдаты. А вот тот, кто убил своего визави на дуэли, его нужно было судить уже уголовным судом и в любом случае отправлять на каторгу. Как мы видим из этого эпизода, каторги с Ставрогиным не случилось. Здесь, видимо, сработала та самая особенная милость, которую сам Достоевский указывает. Самое простое, что можно сказать про дуэльное законодательство, что его не существовало. Самый известный документ, он появился только в конце XIX века, Турасовский кодекс, и он шел параллельно с тем, что государство тоже решило наконец-то их узаконить и разрешить не казнить, не ссылать участников дуэли. В этом случае все обычно вспоминают Куприна и его поединок, сравнивают с Пушкиным, сравнивают с Лермонтовым, Достоевским, а этого нельзя делать, потому что Куприн и его герои существуют в другой законодательной реальности, где дуэли разрешены. И они так спокойно о них решаются и публично обсуждают с участием друзей, жен, нет никакой секретности, потому что никто из них не будет наказан и сослан на каторгу за то, что они просто это затеяли. Весь остальной XIX век живет вот в состоянии полусекретности, что это действительно нужно договориться, рано утром где-то встретиться, и вот только так. Потому что если вдруг кто узнает, то и участников, и секундантов, и несчастного доктора, который пришел на всякий пожарный проконтролировать, не надо кого-то спасать, всех сошлют. Даже после пушкинской дуэли я в данном случае, как не специалист именно по пушкинским приключениям, знаю, что только у него было больше 30 дуэлей, и большая часть отменялась. Но после пушкинской дуэли все участники, не только там Дантес, который находился под арестом, но все могли очень серьезно пострадать, и только в высочайшей воле и на фоне вот этой большой потери солнца русской поэзии с ними ничего совсем страшного не произошло. Но если бы все действовали по законодательству, они бы все оказались в Сибири. В 63-м году действовали все те же пушкинские правила. Дуэль нельзя. Про дуэли для гражданских было написано в своде законов Российской империи, в законах уголовных, а для военных все было написано в своде военных постановлений. Для военных появлялась вот эта особенная функция быть разжалованным в солдаты. Вот это ключевое отличие. Итак, Ставрогин, бывший дворянин, лишается этого дворянского звания и оказывается солдатом. У солдатов Российской империи судьба незавидная. И самое главное — это то положение и та ситуация, выбраться из которой так просто невозможно. Ему тут нужны какие-то экстраординарные события, чтобы вернуться и стать обычным человеком, который не то что какими-то большими правами обладает, а хотя бы может самостоятельно перемещаться и принимать решения о том, где он находится. Здесь Ставрогину везет. Как указывает автор, 63-й год, он получает крестик. Судя по всему, здесь имеется в виду подавление польского восстания. Не было в 1963 году других крупных военных кампаний или операций, в которых бы участвовала русская армия, где можно было бы совершить нечто, за что бы дали награду. Этот самый крестик — это Георгиевский крест, награда, относившаяся к ордену Святого Георгия, главному военному ордену Российской империи. Она была специальной именно солдатской, то есть ордена разной степени получали офицеры, а солдаты, отличившиеся в бою, получали вот такой крестик. В статуте органа прописан огромный список того, что нужно было совершить, чтобы такую награду получить. Я приведу только несколько примеров. Достоевский нас не подталкивает никакой идеи, что мог бы сделать Ставрогин, но в целом понятно, какой тут перечень и уровень достижений. Итак, солдатского Георгия вручали исключительно солдатам, тем, кто при атаке вдохновит своих товарищей, отнимет вражеское знамя, вызовется на опасное задание и успешно выполнит его, захватит в плен чужого генерала, спасет своего офицера или, получив ранение, все равно вернется в строй и продолжит битву. Там еще где-то полстраницы перечисления всех этих деяний и подвигов, ну и, в принципе, понятно, что что-то экстраординарное должен был сделать герой, чтобы получить такую награду. Дальше. Ему несказанно везет. Чтобы стать унтер-офицером, награжденному человеку, нужно было пройти очень простую процедуру, как нам кажется, сдать общеобразовательный экзамен. Это было сложно, например, для крестьян, которые попали в армию по рекрутскому набору и не имели этого самого образования, и даже будучи героями, будучи награжденными солдатским Георгием, так и были вынуждены оставаться солдатами. У Ставрогина было образование, экзамен он, судя по всему, легко сдал и получил чин уже унтер-офицера. Следующая удача. Как из унтер-офицеров, все еще прикованных к армии руками и ногами, стать офицером, ну или обер-офицером, младшим офицером? Обычно в мирное время унтер-офицеру нужно было прослужить минимум 5 лет, чтобы претендовать на повышение. Но в военное время, во время проведения военных кампаний, процедура ускорялась и упрощалась. С чем это было связано? В российской армии, если мы говорим про мирное время, в XIX веке всегда был небольшой недокомплект офицеров. Для различных учений, маневров, смотров не нужно было большое количество образованных людей, обладающим правом там повелевать некой большой или малой солдатской массой, а на жалование можно было экономить. Поэтому в мирное время офицеров набирали неохотно. Но когда начиналась какая-то военная кампания, этот недокомплект, этот недостаток тут же становился явным и очевидным, и император издавал специальный указ, по которому процедура ускорялась, каждый раз прописывались новые ее обстоятельства. Такой указ был издан и в 1863 году, в октябре. Государь-император постановил, что унтер-офицерам достаточно 3 месяца прослужить, еще вот с момента издания указа, чтобы попасть в офицерский чин. Ставрогин у нас образованный, уже с наградой, 3 месяца спокойно пережил и перешел именно в офицерское звание. Попал на территорию табели о рангах и, судя по всему, стал прапорщиком. В военной иерархии того времени это как раз 14-й чин. Помимо статуса, того, что он снова офицер, чин прапорщика давал ему личное дворянство, но, что самое важное, давал ему свободу. После получения этого чина Ставрогин мог подать прошение об отставке, освободиться от армии и уехать дальше жить обычной жизнью героев Достоевского, ну то есть быть такими профессиональными бездельниками. Если вы обратите внимание, то большая часть, это подавляющее большинство, а может быть даже и все, если так хорошо подумать, главные герои романов Достоевского нигде не служат, ничем не заняты. Они абсолютно свободные люди, вот накануне освободившиеся от всяких общественных и служебных пут, чтобы активно принимать участие в этом напряженном романном действии. Ставрогин это делает, освобождается и начинает жить свою вот эту вот относительно веселую жизнь, о которой мы потом подробно узнаем на страницах романа «Бесы». Чем примечателен этот эпизод? Это нам с вами сейчас может показаться, что в этих 3-4 предложениях изложена какая-то совсем неправдоподобно лихая биография, когда человек за несколько лет пережил разжалование в солдаты, а потом быстро поднялся по карьерной лестнице, стал офицером, освободился и поехал жить свою обычную жизнь героя Достоевского. Для современников Федора Михайловича, которые читали газеты, знали об этих указах, знали о подавлении польского восстания, что там происходило, это все только на первый взгляд могло показаться фантастикой, потом бы они вот чуть-чуть задумались, вспомнили обстоятельства и сказали бы: ну да, так и было. Вот герою повезло. Единственное, что их могло удивить, это фантастическое везение, которого снабдил писатель своего героя. А все остальное было правдой. Неплохо работает мир Достоевского и с точки зрения бытовой экономики. Знаете, это чувство, когда мы сейчас смотрим какие-то фильмы и сериалы, и вдруг у героя оказывается какая-то неправдоподобно дорогая вещь, которая не должна бы быть у персонажа вот с такой судьбой и такими проблемами. Или когда героям дают слишком большие деньги, просят за лекарства, за какую-то услугу, неправдоподобно маленькие или, наоборот, крупные суммы. У первых читателей Достоевского таких вопросов не возникало бы. Он свой художественный мир с точки зрения экономики и бытовых подробностей тоже неплохо выверял. Не всегда, но об этом скажем чуть позже. Один из самых иллюстративных примеров — это пример Семёна Захарыча Мармеладова, героя «Преступления и наказания» и историю, которую он рассказывает Раскольнику в кабаке при первой встрече. Если помните, он сообщает про заключение своей семьи, как они оказались в Петербурге, бедствовали, а потом произошло прекрасное. Он получил назначение. И рассказывает Раскольникову следующее. «Было же это, государь мой, назад 5 недель. Да, только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка. Господи, точно я в Царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань. А нынче на цыпочках ходят, детей унимают. Семён Захарыч на службе устал, отдыхает. Тш, кофеем меня перед службой поет, сливки кипятят. Сливок настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную? 11 рублей 50 копеек, не понимаю. Сапоги и манишки коленкоровые, великолепнейший, вицмундир, все за 11 с полтиной состряпали в превосходнейшем виде». Дальше он сообщает, что 6 дней назад получил первое жалование, 23 рубля 40 копеек, и уже переходит к рассказу своей большой мармеладовской трагедии, когда он неожиданно решил уйти в запой. Украл у жены своей Екатерины Ивановны деньги, которые остались после решения каких-то бытовых проблем, из сундука достал, ушел в кабак, и вот 5 дней уже не просыхает, пропил те деньги, которые он украл у жены, и даже выменил на очередную порцию алкоголя свой вицмундир, тот самый за 11 рублей 50 копеек вместе с манишками и сапогами. В чем же тут трагедия? Нас это не особо цепляет, но пропил и пропил, оказался в кабаке. Не то, что с кем не случается, но литература и кинематограф полнятся такими историями пропащих несчастных пьяниц, которые расстаются в том числе с одеждой или с каким-то имуществом, чтобы получить алкоголь. Для читателей XIX века, знакомого с сценами XIX века, то, что произошло с Мармеладовым, и главное, какой ценой он получил очередную дозу алкоголя, должно было выглядеть действительной огромной трагедией, которая разрушает судьбы и семьи. Дело в том, что алкоголь в середине 19 столетия – один из самых дешевых товаров. Все дорогое, еда дорогая, бытовые предметы дорогие, одежда дорогая. Все это нужно искать, заказывать, платить, копить деньги. А алкоголь дешевый. Возьмем близкий пример, близкий Достоевскому пример. У него брат был Михаил Михайлович, которого мы уже упоминали несколько раз. Он до того, как они вместе с Федором Михайловичем в 60-х годах занялись литературой, держал табачную фабрику. И оставил после себя интереснейший документ — это приходорасходный журнал по табачной фабрике, в который он фиксировал, сколько он денег потратил на тот или иной предмет, объект или услугу, необходимые для функционирования этого предприятия. Документ малоизученный и малообсуждаемый, но интересный не только филологам, потому что имеет пересечение с судьбой великого русского писателя, но и, например, экономистам и социологам XIX века, потому что Михаил Михайлович записывал вот буквально все. Например, записывал, сколько он тратил на извозчика, путешествуя из дома на фабрику. Это было 50 копеек ежедневно, один и тот же маршрут. Но в рождественские и новогодние праздники он на то, чтобы проделать этот путь на извозчике, тратил уже 60 копеек. И, судя по всему, для 19 века было так же, как для нас сейчас, актуально понятие повышенного спроса, возникающего в празднике. Я приведу несколько примеров из этого прихода расходного журнала, опять-таки очень удобного, потому что там разные товары и точно указаны цены. Это 1850-е годы, середина их. К 60-м цены могли поменяться, но именно пропорция и разница цены алкоголя и цены остальных товаров, она сохранялась. Ну вот, например, 31 декабря 1853 года, то ли отпраздновать, то ли еще что, Михаил Михайлович Достоевский купил 50 бутылок красного вина и заплатил за это 9 рублей 50 копеек. Ну, то есть получается 19 копеек за бутылку. Вот такие цены были. Для примера, в это же время он покупал новую продукцию для фабрики, нож для резки бумаги он купил за 75 копеек. Один висячий замок за 80. Купил чернильницу и линейку, каждую за 20 копеек, а топор и циркуль вместе ему обошлись в 90 копеек. Здесь перечисляются для нас простые такие бытовые предметы. Висячий замок, нож для резки бумаги, циркуль, и все это дороже, чем одна бутылка вина. Если мы будем говорить об одежде, то она была еще дороже, потому что никакого масс-маркета. Все шьется на заказ, просто здесь различие у дорогого портного или у кого подешевле, либо покупается бэушное, но все равно, чтобы собрать человека на службу, действительно обеспечив его там каким-то минимальным набором одежды, панталонами, сапогами, нижними рубашками, которые тогда воспринимались как белье, манишками и, главное, вот этим вицмундиром, самым дорогим элементом одежды любого чиновника, потому что там нужно было выбрать сукно, его нужно было специально пошить, прождать определенное время. Ну вот 10-11 рублей действительно нужно было потратить. Если вы думаете, что в кабаке у Мармеладова его вицмундир и все остальное приняли за те самые 11 рублей, то вряд ли. Если бы на все 11 рублей ему налили вина, например, он бы не дожил до разговора с Раскольниковым буквально. Это была обычная процедура, когда кабаки за бесценок, за несколько бутылок забирали у людей действительно дорогие вещи, а потом их перепродавали. Кстати, человек, который занимается вот этой перепродажей, на страницах преступления и наказания тоже существует. Это сестра старухи проценщицы Елизавета, которая как раз ходит по разным лавкам и заведениям и собирает такую одежду. Здесь, конечно, можно предположить, что где-то и вицмундир Мармеладова мелькнул в ворохе тряпья, которое она собирала, но это слишком сильное предположение. Но в любом случае профессия и сам процесс в преступлении наказания присутствуют. И это все тоже от цены до того, чем заканчивается подобный обмен для жителей XIX века, для людей XIX века. Крайне правдоподобная ситуация. Они тут нисколько не смутятся тому, что происходит с Мармеладовым, что он после такого боится возвращаться домой. Они представляют, сколько это стоит, и представляют, что его ждет дома, как это будет воспринято женой. Именно поэтому он домой не идет. Но давайте тут не будем совсем Федора Михайловича расхваливать и превращать его в абсолютно достоверный документ эпохи, что вот как у него написано, так оно и было в реальной реальности XIX века. Есть у него то, что, наверное, хочется назвать ошибкой, хотя если присмотреться, это больше похоже на осознанное искажение реальности в угоду своему художественному замыслу. Когда Достоевский в своем сюжете находит нечто, противоречащие его идее, и что важно для его идеи, он это не глядя и не думая изменяет. В том же «Преступлении и наказании» есть два ключевых момента, важные именно для философии и идеологии этого романа, и которые поэтому противоречат действительности. Первый из них — это 30 целковых, которые получила Соня Мармеладова, когда впервые вышла на панель. 30 целковых — это огромная сумма. Целковыми называли серебряные рубли. В XIX веке существуют два вида валюты — это серебро и это бумажные деньги. Между ними устанавливается разная пропорция. Бумажные деньги обычно стоят дешевле, чем серебряные рубли, и люди постоянно пересчитывают из бумаги в серебро. В данном случае говорится именно целковые — это серебро, и это огромная сумма. Для примера, мать Раскольникова получала годовой пансион 120 рублей, а Мармеладов, как мы вот недавно говорили, 23 рубля получал в месяц жалование. Здесь 30 рублей за один раз. Если мы посмотрим на документы того времени, в 60-е годы различные государственные службы фиксируют состояние борделей и проституции в Петербурге и сохранились в различных документах примеры, сколько получали проституированные женщины того времени, то там счет шел на копейки, ну там на десятки копеек, иногда рубли. 30 целковых, опять-таки, это безумно большая сумма, неправдоподобно большая. Неприятно об этом говорить, но не то, чтобы Достоевский не знал, сколько это может стоить. Что происходило именно в 60-е, как свидетельств нет, но в 40-е в переписке он признавался брату, что ходит по такого рода заведениям и представляет себе, сколько стоят услуги проституированных женщин, но в частности жаловался брату, что они дорожают, неудобно. Примерное представление о стоимости подобных услуг Достоевский имел. Но ему здесь нереальность нужно было изобразить, ему нужно было достроить и по-особому подсветить образ Сони Мармеладовой. И здесь, как еще в нескольких моментах в «Преступлении и наказании», играет важность вот такое символическое значение числа. Но что такое 30 для христианской традиции? Это всегда 30 серебренников. Ну и здесь 30 целковых. Целковые — это серебряные рубли. Соня Мармеладова буквально получает за то, что она продала себя и пошла на такое преступление против себя, 30 серебренников. Ну, это цифра, сумма предательства. И для него нужно было сакцентировать внимание именно на этом, а не на реальной стоимости подобных услуг. Поэтому эта цифра 30 остается. Ну и, кстати, в романе часто, когда речь заходит именно о денежных суммах, которые платятся герою за то, чтобы он предал себя, отказался от чего-то, от какого-то своего желания и пошел на поводу у чужих желаний, людям опять-таки предлагают что-то, связанное с цифрой 30. Но вот главные моменты, связанные со Свидригайловым, Марфа Петровна, его жена, она его выкупает из долговой ямы за 30 тысяч, и такую же сумму 30 тысяч предлагает Свидригайлов Дуне Раскольниковой, чтобы она бросила все и уехала с ним, опять-таки предав себя и свою семью. И еще один момент, когда в «Преступлении и наказании» Достоевский искажает реальную реальность, связан с географией, с пешими путешествиями Раскольникова по Петербургу. В романе есть несколько эпизодов, когда Раскольников оказывается на набережной Канавы. Тогда так называли Екатерининский канал, ныне Грибоедов канал. Он встречается Раскольникову на пути от дома до дома старухи-проценщицы. Так мы узнаем, что живет Раскольников по одну сторону канала, а Алена Ивановна, которую он убивает, живет по другую сторону канала. Екатерининский канал, Канавы, Грибоедов канал — важная административная артерия в Петербурге XIX века, потому что она разделяет две полицейские части — Казанскую и Спасскую. Раскольников живет таким образом в Казанской части, Алена Ивановна живет в Спасской. Делами, связанными с различными преступлениями и даже смертоубийствами, по обе стороны канала занимаются разные полицейские чиновники. Но в «Преступлении и наказании» это одни и те же люди. Например, сразу после убийства Раскольникова вызывают в полицейскую контору, он пугается, что его уже заподозрили и сейчас поймают, но все-таки идет. Там он, например, встречает поручика Пороха, и к этой же части относятся Заметов и Порфирий Петрович. Выясняется в самом романе, что вызвали Раскольникова не из-за убийства и какого-то преступления, а потому что он не платит за квартиру. То есть не платит он в казанской части. Но когда он оказывается в конторе, все вокруг говорят про убийство старухи-проценщицы и сестры ее Елизаветы, которое произошло в Спасской части. Здесь Достоевский осознанно сокращает количество полицейских контор и полицейских чиновников, чтобы все происходило в одном помещении при участии одних и тех же людей. С одной стороны, можно предположить, что он решил не утяжелять свой роман и не добавлять каких-то еще людей, а все упростить, сжать, чтобы вот локально, даже так камерно все происходило. Но можно посмотреть на этот эпизод и по-другому, что административное деление в данном случае было проигнорировано в угоду художественному замыслу. Канавы, Екатерининский канал, помимо того, что это административная артерия, это еще такой важный рубеж, который Раскольников переходит. Он каждый раз останавливается на набережной, думает, что делать дальше, и, пересекая мост, как будто переходит определенную черту. Вот этот момент перехода и переступления для романа «Преступление и наказание» оказывается ключевым. И здесь, конечно, можно достаточно смело допускать, что Достоевскому вот этот момент перехода определенной границы был гораздо важнее того, сколько там чиновников и кто что должен расследовать. Вот таким образом Фёдор Михайлович Достоевский, несмотря на ужасающе быстрый темп работы, мог позволить себе остановиться и подумать, как бы так обустроить свой художественный мир, сделать более пунктирной границу между ним и реальностью, чтобы поглубже заманить своих читателей. В следующей лекции о том, как современники писателя воспринимали тексты, как они читаются сегодня, как воздействует психологизм Достоевского и что думал сам писатель на важные для его времени темы. Если вас интересует литература, в радио «Арзамас» и на нашем сайте вы найдете еще много курсов о писателях и их главных произведениях. Например, о Пастернаке и о Ерофееве.